печалью, грусть, тоску мою с тобою ни за что не разделю, всю ее себе оставлю. Юных лет хмельна седая. Знаю.